Дело в том, что как раз накануне моей защиты мы с Петей Солдатенко попали в околоток. То есть в отделение милиции Дворцовой площади. А как все это было? А было это совершенно просто. Значит, днем у меня был концерт... Нет. В Малом драматическом театре. Ага. Товстоногова. И там за кулисами потом собрались, выпили очень здорово. Все. А вечером у Пети в кинотеатре Колизей. Колизей. Там все еще оно есть? Да. У него была премьера его фильма «Барды выходят во двор». Это очень известный фильм, который потом начинал. Да. И там я познакомился как раз вот с... Там, Кукин и Митяев снимали. Я с Шевчуком тогда познакомился. Да, и Шевчук там снимался. Да. Вот именно в этом кинотеатре мы потом провели кучу вечеров там в Питере чудных, а потом в Москве уже. И все это продолжалось уже 3 часа ночи. Все расходятся. И тут, значит, к Пете приезжает какой-то человек и говорит: вы знаете, вы, говорит, Петр Солдатенко, да я, вам, говорит, посылка из Кишинева. 5-литровая банка вина. Петя говорит: Сань, пошли, говорит, на Дворцовую площадь. Зачем? Вино пить. Что, дома нельзя? Это неинтересно. Конечно, да. Да. Да. А дело в том, что, понимаешь, и все бы было замечательно, но, оказывается, накануне на этой самой площади какие-то там десантники, что там, какую-то демонстрацию устроили. Нам не повезло. Короче, мы... Площадь была занята, и пить было негде. Мы сели прямо вот под Александрийским столпом на парапет. Я говорю: вот Петр, говорю, вот Александр Третий, он третий у нас. Я говорю: это все окей. Я сейчас помню второй. Ночь, это где-то 4-й час уже. Белая ночь, да? Нет, но не белая, ночь. Это была осень. Если после десантников, значит, август месяц. Была, да, это где-то осень уже начиналась. Это. А я туда приехал на концерт, и у меня был номер в гостинице. В самом центре города, прекрасная гостиница. Вот. И мы сидим, выпиваем вино. Вдруг подъезжает машина. И говорит: а Петя, он вот такого роста, ну, вот такого примерно. Чуть выше микрофона. Да. А, ну, такие ребята, они обычно задиристые. А Петька, он вообще очень, то есть он драчун, страшный совершенно. И я говорю: ну, Петя, ну, куда ты лезешь? Он говорит: о, я там, ну, короче, нас повязали. Его повязали. А меня-то нет. Как дурак пошел за ним. Нет, нет. А я говорю, что ну как так? Вот, раз. Да, это вот, мой друг. Да. Ах, ты друг, ну да, как ну, ты. Да, ну и берите меня. Они говорят: ах, ты тоже хочешь? Да. Короче, нас привозят в околоток. Вот где-то в половину, в треть даже. Вот это, этого сала. Клеть. Настоящая клеть. Клеть. Вот там решетка, да? Да. И меня начинают обыскивать. Мне очень смешно было. Я говорю: что вы ищете? И носки там, чтобы уж это. Я говорю: что вы ищете? Он говорит: бритву. Я говорю: знаете, я обычно вот бритву всегда здесь прячу, но сегодня я, к сожалению, говорю, забыл. Вот, но не взял, извините. Они на полном серьезе. Говорят: а почему не взяли? Я сам не знаю. Ну не знаю. Короче, значит, мы сидим в этой клетке, а там, да, там чудные люди. Какие-то бомжи. Дивные люди. И мне, значит, Петя говорит: а, так. А он из какого-то фильма видел, то ли он где-то там прочитал. Говорит: так, значит, я, говорит, должен, чтобы, говорит, как будто я хозяин, говорит, должен на гвоздь повесить пиджак. Нашел гвоздь. Повесил пиджак, их все зауважали. Я говорю: слушай, может, там курить дадут? И нашлись ребята, дали там вот такие, нет, такие бычки. Чинарики. Мы курили в этой клетке. А причем клетка, она просматривается, вот менты сидят, а тут мы сидим все. Нас там человек 10, наверное, не знаю. курим втихаря. Потом, значит, я говорю, что я могу сделать одно сообщение. Он говорит, да. Нет, я сказал, да. Да, да. А у меня с собой, к счастью, был не паспорт, а военный билет, где я числюсь капитаном. Я же капитан радиационно-химической разведки. И когда они увидели, что вот, да, им пофигу там, что там какой-то там исполнитель, там, а, это все. Но капитан радиационно-химической разведки, ну как же вы попали? Я говорю, ну как, я же друга хотел поддержать. Он говорит, хорошо, так давайте, выходим, сейчас будем беседовать. Я выхожу, и со мной начинается беседа. И когда начинает выпускать, значит, Петю, а он там, вот, свободу деточкину, я ему показываю. Чтобы он замолчал просто. Я говорю, ну, он понял меня, он замолчал. Через 10 минут мы вышли. Мало того, нам отдали банку. Какая бутылка? Банка 5-литровая. Они отвезли обратно? Нет, они даже не вы... Они не вылили ее в раковину. Они отдали бутылку, мы вышли. Буквально отошли 10 метров, это колодка. Допили. И опять взяли за старое. Эту банку, да. Пришли в квартиру с песней. Мы шли по Невскому проспекту, я помню. Это уже было 5 утра. И мы пели, значит... Не для меня цветет весна, не для меня дождь раздается, и светлой радугой завоется в сиянии дня, не для меня. И вот с этой песней мы пришли в гостиницу «Москва», в которой я жил, а там уже, оказывается, менты позвонили и предупредили, что ваш постоялец из номера такого-то задержан нами. И когда они меня видели, они жутко удивились, что я пришел. Значит, может быть, они подумали, что я убежал из милиции. Но уважение ко мне было огромное. Но мало того, что, значит, Петя сказал, Петь, он говорит, Саня, так, сейчас, говорит, 5 утра, время мало. Я, говорит, в 10 приду, и надо нам выпить пиво. Я подумал, ну, 5 часов, ну, как надо выспаться. Но я потратил это время, я час потратил, я написал стихотворение. То есть не ночью, а вот я проснулся... Я проснулся в 9 часов утра, и с 9 до 10 я написал вот такое стихотворение. Так и называется, Петру Солдатенкову, моему другу. Оставив шумную толпу, несли устало и счастливо к Александрийскому столпу вино молдавского разлива. Ах, эта ночь, сплошной туман, октябрь далекий поминал, а память, сбитая от ран, к заветной банке припадала. Все было просто и хмельно. Был третьим Александр Первый. Лилось волшебное вино бальзамом на больные нервы. Хранитель ангел оплошал, апостол Петр, звеня ключами мента, в такую даль послал, где б мы его не повстречали. Лишь он всех званий и наград, через окно с решеткой дивной. Да, это был чудный случай, когда мы ехали в Кутузке, и он мне говорит, ну что ж, ну давай хоть Ленинград тебе покажу. И вот это... Лишён всех званий и наград, через окно с решеткой дивной я узнавал мой Ленинград. И так жалел, что взят был зимний. Был протокол, была и клеть, чинарик втихаря курили, чтоб песню до конца допеть, гитару принести просили. все перепуталось чудно. Журавль в клети, синица в небе, общество иное дно, интеллигентское отребье. Сел Александр, и Петр сидит. Как жаль, что нет Екатерины. Россия в голос голосит и не сечет головы повинной. Спасибо партии родной, что не поставила нас к стенке и подписи одной строкой. Ткачев А.В. Петр Солдатенков.